неверных шагов и поступков, которые привели к болезни, к потере зрения. Так что не ставьте себе каких-то запретов. Раз нашло, дайте волю воображению. Попробуйте оценить свои действия, тем более, если оценка пошла на эмоциональном уровне, с переживаниями, стало быть. Откройтесь хотя бы перед самим собой. Описывайте, как встретили сегодняшний день. Встали с левой или правой ноги? Смешного вовсе ничего нет в этом вопросе. Может быть, кто-то не знает, почему мы говорим «встал не с той ноги». Так вот, вставать надо с правой. Почему же? Да потому что, встав с правой ноги, мы включаем положительную энергетику. Описывайте, как питались. Что ели? Удалось ли реализовать программу раздельного питания? Напишите, были ли неприятности, стрессы, ссоры? Как это произошло? Удалось ли справиться? Как именно такое удалось? Очень подробно пишите, когда вам самим удастся разобраться в причинах. Подумайте, как вы поступите в подобной ситуации в будущем. Когда вы расскажете о том своему дневничку, то вы же сами себе программу действий нарисуете, так ведь? Вы же, расписывая подробненько, да к тому же левой рукой, включая эмоции свои по поводу происшедшего, сами и закинете себе в подсознание. В следующий раз получите готовенькую программу действий, как только ситуация повторится, не правда ли? В общем, полезный пунктик, особенно для семейных взаимоотношений. Подробно опишите ваше отношение к себе, к близким, друзьям, сотрудникам, знакомым. Оно, описание это, поможет вам расстаться с теми, кто вам просто ни к чему, кому вы уделяете много времени, а он не отвечает вам тем же. Очень хорошие имеются тексты на этот счет. Они выясняют, как много времени тратит человек на пустые дела, которые не дают ничегошеньки ни душе его, ни телу. Лишь быстро-быстро переводят стрелки часов вперед, и человек от того не оставляет следов. Анализируя вопрос, поймете, кому вы необходимы, кто нужен вам. Проводите ежедневный анализ изменений, позитивных и негативных, в состоянии зрения, здоровья, настроения. Непременно пишите, сколько раз вы делали упражнения. Может быть, вам понравится делать не в той последовательности, в которой я вам предлагаю. Ну и отлично. Относитесь к занятиям творчески. Только не забудьте записать в дневничок и об этом тоже. А в конце книжечки мы поместим столько упражнений. Только выбирайте. Иной раз нужно какое-то одно единственное упражнение прибавить либо убавить, чтобы начал действовать закон диалектики. Вы же знаете, что воду довести нужно до 100 градусов, и только при 100 градусах она превращается в пар, переходит вода в новое качество. Так и у нас упражнения, их количество, последовательность постепенно переходят в качество, знания. Отмечайте, сколько часов провели у телевизора, за компьютером, за чтением, за письмом. Определите степень утомляемости глаз.